Артуан. Артуан рванул на всех парах и спустя несколько секунд уже стоял на балконе собственного ректорского кабинета, чтобы на мгновение замереть от шока от увиденного. Высокая роскошная ель, украшенная игрушками и светящимися гирляндами-артефактами, привезенная специально для его кабинета. Их вообще всего три на Академию доставили. Самая большая украсила холл центрального корпуса, а две поменьше определили в столовую и его кабинет для красоты. Теперь вся эта красота занялась пламенем у основания. Где-то посередине на елке повисла его помощница, а на самой верхушке завис истошно вопящий хамелекот. Серый паразит еще и раскачивал дерево так, что еще немного, и Тьерина свалится в импровизированный костер. Артуан бросился вперед как раз в тот самый момент, когда девушка поехала вниз. Повезло, что прямо в руки ректору. «Котик!» — закричала она, когда ель надломилась у основания и рухнула. Одуванчик же вспорхнул с верхушки за мгновение до катастрофы, расправив огромные крылья и, как ни в чем не бывало, приземлился на плечо Артуану. Дракон перехватил помощницу поудобнее и сделал магический пас ладонью, усмиряя пламя и предотвращая дальнейшее распространение пожара на другие декоративные елки и мебель. «Он раньше не пользовался крыльями. Я думала, он не умеет», — почему-то шепотом сообщила Тьерина. «То есть я зря полезла его спасать». Одуванчик заглянул в глаза девушки, прочел в них скорую расправу, хлопнул крыльями и упорхнул в приемную быстро-быстро. С какой стороны ни посмотри, это больше всего напоминало бегство. «Что произошло?» — поинтересовался ректор, пересаживая Тьерину на стол и осматривая ее, не поранилась ли. Оказалось, что пару ссадин на ладонях и коленях она все-таки заработала, когда пыталась влезть на елку. «Зачем ты туда полезла?» «За котом! Он звал на помощь!» «Из-за чего вообще случился пожар?» «Из-за короткого замыкания светящегося артефакта, из-за кота. Эта зверюга повадилась их грызть, как его самого не закоротило». «Он хамелекот», — напомнил Артуан. «Они летают». «Но он упал на вашу мать!» Она попыталась слезть со стола, но ректор ей этого не позволил. «Настала моя очередь тебя лечить». «Это все царапины», — попыталась возражать она. «Мои царапины ты лечила, между прочим, на заднице». Она широко распахнула глаза и возмущенно выдала. «У меня нет царапин на заднице. Проверим?» Артуан не отдавал себе отчета, что с каждым ее ответом склоняется к девушке все ближе и ближе. Последний вопрос он выдохнул ей буквально в губы, подался вперед, но Тьерина от поцелуя увернулась. Вместо этого он мазнул губами по щеке и нежному ушку. От усилившегося аромата девушки дракон воспламенился сильнее недавней ели. «Мы же решили, что это ошибка, и не станем ее повторять», — сказала она, но как-то неуверенно. «Когда?» «Утром. Я сказала, чтобы вы ничего такого не делали, а вы согласились». Тьерина наконец-то подняла взгляд и посмотрела прямо ему в глаза. Наверное, хотела сделать это серьезно, но получилось провокационно. Во-первых, кто смотрит в глаза зверю так открыто? Во-вторых, ее грудь возбужденно вздымалась, пульс частил, а аромат желания женщины был настолько сильным, что только абсолютно недалекий дракон ничего бы не понял. «Единственное, с чем я согласен, я хочу тебя, а ты совершенно точно хочешь меня». «Нет», — мотнула она головой и прикусила губу. Артуан едва из штанов не выпрыгнул за один этот соблазнительный жест. «Я зверь, Тьерина. Не забыла? Ты спрятала свои мысли за артефактом, но не учла, что я дракон. У меня с моей второй ипостасью есть одно серьезное преимущество. Я чувствую изменения запахов, слышу стук твоего сердца. Ты совершенно точно ко мне неравнодушна». «Это сумасшествие какое-то», — сдалась она. «И вас не смущает, что я ваш секретарь?» «В данный момент я больше думаю о том, насколько удобен мой стол», — признался Артуан. «Для чего?» «Для поцелуев, конечно». «У меня босс против романов», — слабенько запротестовала Тьерина. «К гоблинам этого босса прорычал дракон, обхватил ладонями лицо девушки и притянул к себе. Как она там сказала? Сумасшествие? Его вело, его шатало. Он целовал ее в губы, покрывал поцелуями ее лицо, утыкался носом в шею, чувствуя себя окончательно захмелевшим. Кожа Тьерины под пальцами ощущалась, как настоящий шелк, а ее стон стал музыкой для ушей, когда Артуан скользнул по ее колену, задирая узкую юбку. Касаясь внутренней части бедра, опрокидывая девушку на спину, она была такой горячей везде, а он сгорал вместе с ней. «Здравствуйте». Идиотское чувство дежавю. Брат Тьерины в дверях. Локация другая, чувство неловкости тоже. Ректор едва успел понять, что это не шутка, как Тьерина пихнула его в грудь двумя ладонями и слезла со стола, на ходу спешно пытаясь поправить одежду. Она так сильно покраснела и, судя по рваным движениям, настолько сильно смущалась, что Артуану захотелось прибить поганца, что ему стоило просто уйти. «Сериан, ты ко мне?» «Нет», — покачал головой мальчишка, и в глазах его вспыхнул вызов. «Я к господину ректору, но слышал, ты кричала и звала на помощь». Девушка оглянулась на рухнувшую ель. Кажется, она только сейчас о ней вспомнила. Что уж говорить, Артуан сам только вспомнил, с чего все началось. Дальше все было как в тумане. «А, это я с елки падала. Ректор успел раньше». «Заметно, что успел». Кивнул Сириан, но Артуан уловил в его словах скрытый подтекст. Странно, что никто другой не прибежал. Так обед же, все в столовой, в главном корпусе, там горячее, а не быстрый перекус. Вздохнула Тьерина и подошла к брату. «Сириан, тебе надо сначала записаться к ректору, у него плотный график». «Вижу, какой плотный». Снова плеснул двойным смыслом мальчишка и посмотрел в глаза дракону. «Это не займет больше пары минут». «Тьерина», — сказал Артуан помощнице, «я могу уделить вашему брату немного своего обеденного времени. Вы можете возвращаться на место». По взгляду девушки было заметно, что она взволнована и потом устроит брату допрос с пристрастием. Но это будет потом, а пока ей ничего другого не оставалось, как выполнить приказ. Стоило двери за ней закрыться, Артуан разместился в кресле за своим столом, а Сириану указал на кресло для визитеров. «Я вас слушаю, студент Эрн». Сириан приглашением не воспользовался, но ближе подошел. Очевидно, не хотел, чтобы сестра даже случайно услышала, о чем пойдет речь. «Я здесь не как ваш студент, а как брат Тьерины. Перестаньте морочить голову моей сестре». Дракон внутри Артуана мигом ощерился. «Тем не менее, вы все еще мой студент». «Угрожаете?» — приподнял бровь Сириан, дошел до стола и положил на него ладони. «Я вас не боюсь, господин ректор, или ваша светлость, неважно. Вы дракон, а Тьерина — человек. Ничего больше мимолетной интрижки вы ей предложить не сможете». В теле Артуана до сих пор гуляло пламя возбуждения, поэтому, возможно, он ответил гораздо более зло, чем требовала ситуация. «Может, позволишь своей сестре выбирать самой?» «Сердечные раны она потом тоже сама будет лечить», — поинтересовался Сириан. «Для вас это возможно расплюнуть, а я свою сестру знаю. Для нее это все серьезно. Если влюбится в вас, потом будет страдать. Я не хочу ее слез. Если вы нормальный дракон, то отступитесь, не станете разбивать ей сердце». С этими словами он развернулся и покинул ректорский кабинет. Артуан же остался сидеть, неудовлетворенный и в глубокой задумчивости.